Часть 5. Поток времени вернулся в привычное русло. Пуля с визгом пронеслась мимо и угодила в стену. Хаюи остался невредим. За мгновение до этого его оттолкнули в сторону. В их сдален противостояние вмешался кто-то третий. «Кто бы мог подумать, что ты с малолетства таким умным был?» Зазвенел металл, и к мальчику подошла невообразимо красивая девушка. Пока не увидишь такую, не подумаешь, что подобные ей бывают на белом свете. Изумительные черные волосы не спадали до талии, покачиваясь в такт ходьбе и шелестя точно шелковые. В больших глазах нашла приют сама ночь, тонкие изящные губки блестели, как драгоценные камни. Видимо, девушка была азиатских кровей, гладкая кожа характерного цвета молока с медом казалась дорогим фарфором. Одеяние также было черным, многослойные пышные оборки и кружева дополняли очерчивающие силуэт металлические пластины. Не то платье, не то доспех. Странное облачение, как у какого-нибудь средневекового рыцаря. На груди вместо лент висел старый замок на серебристых цепях. «Я вынуждена признать, что ты неплохо разбираешься в призрачных книгах, во всяком случае получше этой фальшивки». Приятным, будто пение канарейки, голосом сказала она. Привстав на одно колено, Хьюи ошеломленно посмотрел на нее, потом на Далиан. Сперва ему показалось, что девушки были очень похожи друг на друга, но чем больше он сравнивал их, тем больше различий находил. И наконец он решил для себя, что они как выкрашенные черной краской пол и бездонная пропасть. Незнакомка была намного красивей, но и страшнее, неприятней. «Ужель ты преследовала меня до таких далей, черная библиодева?» – прошипела Далиан. «Ого, как она перетрусила!» – с удивлением отметил Хьюи. А потом обратил внимание на другую деталь. «Чёрная библиодева? Так это ее ты назвала врагом, да, Далиан?» Красавица недовольно взглянула на него, выдохнула сквозь стиснутые зубы и изо всех сил заехала ему по голове. «Ай, ты чего дерешься?» Скривившись от боли, закричал Хьюи. «Молчи, идиот! Нет, каков нахал? Назвал моим именем эту вонючую книгу покойника! Болван!» «Ха?» Округлил глаза мальчик. «То есть, Далиан, это ты? Имей почтение! Я тебе не подружка!» Высокомерно отозвалась девушка. Несмотря на неземную красоту, она была капризной, как маленькая девочка. Присмотревшись, Хьюи заметил в уголках ее губ поблескивающие белые крупинки сахара. «Кажется, кто-то в торопях лакомился вкусненьким!» Про себя хихикнул он, и страх растаял точно снег под лучами солнца. Какое-то шестое чувство говорило, что Далиан не злая. «Значит, она настоящая Далиан. А вот эта окровавленная всего лишь самозванка. Как там Далиан назвала ее? Книга-покойник? Интересно, зачем она выдавала себя за черную библиодеву? Хотя тут все ясно. Она ж сама сказала, что хочет забрать ключ и стать новой библиодевой. А так легче всего подобраться к хранителю ключа». «Черная библиодева. Если ты настоящая Далиан, то кто она такая? Всего-навсего книга-покойник». Холодно ответила Далиан. «Это я понял. Но что такое книга-покойник? Осколок еретического библиомана, который довел свою любовь к книгам до абсурда и пожелал самому навечно стать книгой. Живая книга, сохранившая человеческое сознание и подражающая человеку». «Живая книга», — негромко повторил Хьюи. Благодаря деду он знал о людях, ставящих книги превыше всего остального, однако... «Превращать самого себя в книгу уже чересчур. Наверное, этот библиоман увлекся запретными знаниями, которых не должно было существовать в этом мире, и сам стал разумной призрачной книгой». «Воистину ты права, черная библиодева. Я более не человек. Моя кожа – обложка, моя плоть – знания, моя кровь – письмена. Я познала книги глубже прочих, я узрела сама их суть. А потому я достойна стать новой библиодевой, властвующей над библиотекой Дентолиан». Хрипло закричала лже-Далиан, перевернула страницу истории династии Кайрос и отрывисто зачитала абзац, намереваясь искривить поток времени. «У тебя ничего не выйдет, фальшивка!» Сокрушенно ответила Далиан и достала из подмышки точно такую же призрачную книгу в обложке, обтянутой черной кожей. Время не изменило свой бег. «Это же история династии Кайрос! Она есть и у тебя?» Гневно воскликнула лже-Далиан. Библиодева скучающе вздохнула. Очевидно, без своей истории она не вторглась бы в мир остановившегося времени и не спасла бы Хьюи. Именно поэтому книга-покойник боялась её. Она не могла навредить истинной чёрной Библиодеве. И всё же лже-Далиан скривила губы в улыбке. «Твоей глупости несть границ, чёрная Библиодева! Несть, несть, несть, несть! Неужто ты не уразумела, почему я выбрала именно эту эпоху, чтобы забрать ключ у Хранителя? Ах да, и ещё! История династии Кайрос повелевает только время ощущения. Она не может переместить тело читателя!» Она снова подняла револьвер, целясь в Далиан. Призрачные книги нейтрализовывали друг друга, поэтому огнестрельное оружие стало серьёзным аргументом в их конфликте. «Мы-то с тобой старые сосуды, а вот Хранитель Ключа — человек. Он не переживёт возвращение на 10 лет назад. А значит, в этой эпохе у тебя несть Хранителя. Без него тебе не отомкнуть врата библиотеки, то есть ты не опасна!» Лже-Далиан выстрелила, но на этот раз Хьюи оттолкнул Далиан. Пуля вновь впилась в стену, выбив из неё сноп искр. Не зевая, мальчик оттянул Библиодеву за колонну. «Чёрт, а что теперь? Надо что-то сделать с этим револьвером, иначе она просто подстрелит нас. Хорошо, что в этот раз отдача сыграла нам на руку, но когда-нибудь удача иссякнет. Тщетно убегать, чёрная Библиодева! Мне нужны лишь призрачные книги из твоего нутра. Отбрось гордыню и отдай мне библиотеку!» — кричал лже-Далиан, медленно приближаясь к ним. Хьюи сжал маленькие кулачки и загородил собой Далиан. А та холодно сказала: «Это твоей глупости нет границ, книга-покойник. Я не вижу у тебя поводов для радости». «Что?» Сжимающая револьвер рука лже-Далиан дрогнула. «Говоришь, нет Хранителя? Видимо, твой мозг совсем прогнил. Ты уже забыла, зачем явилась сюда?» «Ха!» Лже-Далиан застыла, а потом перевела взгляд на литых кровью глаз на Хьюи. В эту эпоху Хранителем Ключа был Хью Энтони Десвард. «Мальчишка, я дарую тебе право открыть врата!» — провозгласила Библиодева и вложила какой-то предмет в руку Хьюи. Мальчик округлил глаза. Он держал золотистый с красным отливом ключ, в головке которого сверкал алый драгоценный камень, а на стержне рельефно проступали слова, складывающиеся в строку из древнего стихотворения. «Ключ! Пока что он не твой. Однако сегодня и сейчас я разрешаю тебе воспользоваться им. Если ты достоин быть Хранителем Ключа, произнеси клятву». «Клятву?» — повторил Хьюи и поднёс ключ к глазам. Взгляд скользнул по красному, будто кровь девственницы, камню и задержался на странной строке. «Не смей, малец! Это мой ключ! Ты его не достоин!» — завопил лже-Далиан и вскинул револьвер. Прогремел выстрел, пуля царапала щёку мальчика, но он не испугался, а наоборот набрался храбрости и громко изрёк: «Вопрошаю, человек ли ты?» Чёрная Библиодева довольно улыбнулась и спокойным движением распахнула спереди чёрной одежды, обнажая тонкие ключицы. В центре плоской груди тускло поблескивал старый замок, пристёгнутый металлическими цепями к чёрному кожаному ошейнику. И внезапно раздался хриплый голос, как у древнего изношенного механизма. «Нет, я мир. Мир в сосуде». Поддавшись неведомому влечению, Хьюи вставил ключ в замочную скважину, и Далиан коротко выдохнула. Замок щёлкнул, разделился на половинки и со слепительной вспышкой распахнулся, как дверь. За ним скрывалась пустота, бледный мерцающий вихрь в глубинах хрупкого тела. «Врата к мудрости открыты. Добро пожаловать в запретную библиотеку, где запечатано 900666 призрачных книг», — чарующе проговорила Далиан. «И... нет!» Ярко засветившись, заорала книга-покойник.